Глава 6. Я выбилась из сил, но ближе к вечеру смогла таки объяснить всем, что заходить в помещение без защитного костюма нельзя. Удалось подавить панику среди контактных эльфов, удалось наконец добиться, чтобы в комнаты притащили хотя бы спальные мешки, так как кровати даже в таком просторном помещении не поместились бы, зараженных было не просто много, их оказались сотни. В общем, к вечеру я уже натурально молилась, чтобы поток прибывающих остановился, потому что с каждым приведенным становилось больше и контактных тоже. Все превращалось в просто невероятных масштабов катастрофу. Я не знала, что сказать, и просто хваталась за голову. Мне срочно нужны помощники. Еще врачи, трясла я за эти самые листья Дила, когда очередная партия контактных в очередной раз вынесла мне мозг. Они же здоровы. А то, что разносит заразу, это ничего. Дела у них, видите ли? Мы не можем на это пойти. Только один врач. Дил клацал зубами, пытаясь отцепить мои пальцы от своей лиственной одежды, но у хирургов пальцы – это самое ценное, что есть. Так что я даже не дала к себе прикоснуться, тут же отдернув руки и начав бегать по коридору между двумя комнатами, битком забитыми народом. «Вам нужен инфекционист». «Я не справлюсь». Это была не паника, а трезвый расчет. Паника у меня была 3 часа назад, а сейчас я просто констатировала факт. Мы выбрали оптимальную должность. Хирург приемного покоя, по статистике, сталкивается с большим количеством разных случаев заболеваний и имеет более обширную практику по сравнению с врачами других сфер. «Да чтоб вас через коленку!» «Да чего упертые?» «Тогда мне нужна консультация». Выдала новый вариант. «Исключено. Портал смертельно опасен для твоего здоровья в ближайшие несколько месяцев. Мы не можем так рисковать». Эльф, в отличие от меня, был спокоен. «Но вы же по ним бегаете». Возмущенно вскинулась. «Эти эльфы явно тащили нужное мне из моего мира прямо здесь и сейчас, а значит, попасть туда можно». «Да, но наши тела более приспособлены к перегрузкам». Дил грустно улыбнулся. «Человеческий организм признан слабым. Я не могу так рисковать». Устало выдохнула и остановилась посередине коридора. «Так, Нина, спокойно». В коронавирус тоже казалось, что все пропало, но ничего, справились же. «Справимся и сейчас. Главное, быть последовательной. Мне нужна одна комната для осмотра, смежная с заболевшими. Одна, смежная с контактными. И третья, для осмотра здоровых эльфов. Во всех 3 комнатах нужна стерильность, вынести всю ткань, оставить только кожу или те материалы, которые можно обрабатывать антисептиками. Мебель деревянную тоже прочь. Оставляем только металл, или если у вас есть что-то похожее на пластик, его. Отлично. Дил явно обрадовался, что я перестала мельтешить. Все будет готово в течение 30 минут. А пока я приглашаю тебя на ужин. Глянула на этого ушастого, не понимая. Какой ужин? У нас 5 больных. Нам надо что-то с этим делать. Но Дил лишь пожал плечами. И что? Нина, ты сделала все, что могла на сегодня. Уже сделано гораздо больше, чем за прошедшие несколько дней. А если пока мы едим, кому-то станет хуже? Прищурилась. Я не могла так. И именно из-за этой своей жертвенности постоянно пропадала на работе и не имела семьи. Вот и сейчас. Одно дело слышать о каких-то сказочных существах, нуждающихся в помощи, и совсем другое – видеть их воочию. Верю я в эльфов и другие миры или нет, но те существа, что сейчас находятся за закрытыми дверями, нуждаются в моей помощи. То тебя непременно позовут. Этот чокнутый эльф говорил правильные вещи, но я так не могла. Однако и сейчас, что делать, не знала. А могу я передать письмо или лучше анализы инфекционисту? Уточнила. Боюсь, что нет, мотнул головой Дил. Никто не должен знать о других мирах. Но вы меня утащили прямо с работы. Возмутилась. Не думаешь, что все посчитают, что что-то нечисто? Почти все, кто видел меня, про это забудут. А твое исчезновение посчитают побегом или еще чем. Портал никто не видел. Нет, это нормально вообще? Украсть меня из моего мира и теперь заявить, что никто толком и не хватится. Это наглость. Уперла руки в бока, вспоминая, как моя мама часто любила так делать, когда папа ее бесил. Ну знаешь, прищурилась, готовая обрушить на голову этого смертника все свои огромные познания великого и могучего, но эльф меня перебил. Я знаю. А еще знаю, что отвечаю за твое здоровье и безопасность головой. Отец поручил именно мне привести тебя в наш мир любой ценой, жениться на тебе и помогать во всем, что связано с излечением эльфов от недуга, ведь нас не так много. Мы вымирающая раса, и потому очень важно спасти каждого, кто сейчас находится за этими дверями. И если для этого надо будет пожертвовать несколькими, чтобы спасти сотню, то я пойду и на это. Взгляд мужчины стал неожиданно серьезным и острым, словно он лично готовится придушить тех нескольких, что посмеют мешать мне кого-то лечить. Император был очень убедителен, поручая это мне. Я изучил все, что можно про людей, прежде чем идти в ваш мир. Изучил ваши повадки и обычаи. Вы должны питаться по графику и спать тоже по графику. Все больше распалялся этот хлопчик. Моргнула. Мне показалось, или кто-то слишком буквально понимает свои обязанности? Они тут вообще без собственной фантазии, что ли? Что сказано, то сделано, без вариантов и осмысления. А косточку тебе в зубах не принести? Спокойно поинтересовалась. Нет. Для начала просто поесть. Пока ты ешь, мы подготовим комнаты, и после у тебя будет еще пара часов, чтобы попытаться сделать еще что-то. Потом будет сон по графику. И где я буду спать? Почему-то закрадывались у меня определенные сомнения, если учитывать, что после портала меня приволокли именно в комнату к этому гаду. Я была уверена, что она его. Со мной, конечно, удивленно посмотрел на меня этот, эльф. Иначе ведь не скажешь. Знаешь, поняла, как можно отомстить этому умственно отсталому. План в голове созрел максимально быстро. А я не могу спать с тобой в одной комнате, не говоря уже об одной кровати, по одной простой причине, протянула, уже предвкушая. Он же все берет на веру буквально, так что сам виноват. Какой же? Тут же оживился Дил. Ты пропустил ритуал знакомства. Непорядок это. Выдала. Так что сегодня либо я сплю отдельно, либо мы начинаем его прямо здесь и сейчас. Дело не быстрое, придется опять же потратить время. Да и сомневаюсь я, что эльфы вообще способны его пройти, сказала, ощущая, как в душе рождается предвкушение. Эльфы – более совершенная раса, чем люди. Все, я пройду. Тут же выдал мой будущий муженек. Ох, и намаешься ты со мной, Христовый. Я ведь думала, что он для начала спросит все же, замужем ли я, имею ли детей, есть ли у меня вообще семья, родители хоть. А тут график, замуж, велено, точка. Ну так и нечего тогда жаловаться. Кажется, в глубоком детстве читала я одну интересную книжицу про знакомство. И были там такие интересные пункты, закачаешься. Всего не помню, да и не надо это, проявлю фантазию на полную катушку. Значит, не струсишь? Хмыкнула, рассматривая этого альтернативно одаренного. Ну тогда пошли поужинаем, но ты, голубчик, не наедайся. Ни к чему это. Будем знакомиться ближе по-людски. Отметила некоторую растерянность мужчины, но и решительный блеск в глазах. Ох, зря ты мне дорожку перешел, и харакири в моем отделении делать решил. Я покажу тебе, что такое харакири, так мозги в кашу утрамбую, что будешь как шелковый у меня. Муженек нашелся.